Мальчик послушал, как работает машина, не уловил в ее ритме сбоев, решил, что опасения напрасны, и опять устроился с ногами на скамейке, посмотрел вверх. Темная фигурка по-прежнему рисовалась на зеленоватом небе, неподвижная. И вновь мальчик ощутил беспокойство, словно тому, кто стоял на обрыве, что-то грозило. Мыс уже отходил назад. Край обрыва менял очертания. Квадратный зубец сближался с силуэтом, грозя через полминуты закрыть его. Звездочка была теперь далеко в стороне. Мальчику хотелось, чтобы стоявший на кромке ушел оттуда раньше, чем скала скроет его из виду. Но тот не шевелился. «Стоит и стоит», — прошептал мальчик. «Стоит», — неожиданно громко отозвался пассажир. «Куда же ему деваться?» «Почему куда деваться?» «Это же бронза, скульптура». «Да», — удивленно и с облегчением сказал мальчик. «Многим кажется, что просто человек на обрыве». «Мне даже показалось, что он шевелился, будто рукой махнул, перед тем, как тут это пошла, из буфета». «Издалека да в сумерках, что ни почудится». Темный выступ на обрыве, наконец, плавно закрыл скульптуру. «А я думал», — сказал мальчик, — «будто мальчишка там». «Ну, так и есть. Бронзовый мальчик, ростом с тебя». «Значит, там парк или пионерский лагерь?» «Нет, место глухое, но раньше был город». «Как это был? А куда девался?» «Обезлюдил понемногу, разрушился. Остатки война сравняла, а памятник вот сохранился». «Памятник?» «Да, памятник мальчику, жителю этого города. Кстати, место до сих пор так и называется — Мыс-город. Только об этом не все знают. Ты ведь не знал, верно?» Вопрос прозвучал странно, с вкрадчивой интонацией. «Я не знал», — насупился мальчик. «Я в первый раз тут плыву. В Лисьи Норы я на поезде ехал. И вообще мы в этих краях недавно, а раньше в Тюмени жили». «Про город на мысу и местные-то жители почти не помнят». «Значит, он древний?» «Отнюдь». «Тогда почему не помнят?» «Слишком заняты собственными делами». «А этот памятник, то есть мальчик, он кто? Герой?» «Герой? Возможно, в какие-то моменты. Чтобы судить об этом, надо знать его историю». «А вы знаете?» «Мне ли не знать?» — сухо отозвался пассажир. И наступило молчание. У пассажира непонятное, у мальчика слегка обиженное. Мальчику казалось, что он имеет право услышать подробности, но расспрашивать он не стал. Пассажир наконец сказал. «У ревизоров плодового шторга тоже бывают странности. Я долго собирал в этих местах разные истории, и подлинные случаи, и легенды. И одна из них как раз об этом городе». «Легенда?» «История, голубчик. Подлинная, хотя и малоизвестная. Я по канцелярской привычке все, что узнавал, записывал в тетрадке. Написал и про этот город. Упаси Господи, я никогда не метил в литераторы. Писал для себя, просто чтобы не забыть. Но...» В голосе пассажира скользнула неожиданная самоуверенная ребячливая нотка. «На сей раз получилось, по-моему, что-то вроде повести. Возможно, не хуже других». «А он что, погиб? Тот, кто на памятнике?» «Нет. Почему ты решил?» Мальчик вздохнул. «Я не решил. Просто я не люблю истории с плохим концом». Пассажир, кажется, улыбнулся в сумраке. «А ты думаешь, я собрался тебе рассказывать?» Тогда улыбнулся и мальчик. «Мне так показалось». «Видишь ли, я твой должник. Ты меня от хвори спас. А теперь вот сидишь и, кажется, скучаешь. И я подумал, что если смогу развлечь тебя, если, конечно, тебе любопытно». «Ага», — сказал мальчик. «Только пойдем в каюту, дружок. Зябко здесь все-таки. А история не короткая».